В карцере. Карцер. Длиною в 4 и шириной в 2 шага. Темный и сырой. Холодный. Обдал могильным духом. Пол был земляной. Присесть не было возможности. Когда двери закрылись на замок, я вспомнил свою любимую песню и тихо запел. Там нет тьмы, нет гроз, но как солнце, там светит Христос. Прекрати пение. Раздался голос снаружи. Петь запрещено. Кого ты пугаешь? Спросил я сам себя. Хуже этого положения быть не может. Я вспомнил армянскую пословицу. Упавший в реку не боится дождя. Окончив пение, я преклонил колени на мокрую землю и начал просить Господа, чтобы он дал мне силы остаться верным ему до смерти. Вдруг мне представилось видение. Я увидел жену, и внутренний голос спросил, «Готов ты пожертвовать своей женой ради меня?» «Да, готов», — ответил я. Жена скрылась, и предстала предо мною старшая дочь. Тот же голос спросил, «Клару тоже пожертвуешь для меня?» Я еще не успел дать ответ, как услышал имена других моих детей. А Эммануила, Роберта, Альберта тоже готов пожертвовать ради меня. Я ответил утвердительно. А свою жизнь готов отдать за меня вот в этой яме. И когда я ответил, «Да, Господи», Дух Святой с такой силой сошел на меня, что мне казалось, я сейчас же готов последовать примеру отца и отдать свою голову на отсечение за имя Господа. Прошло несколько часов. Меня вызвал тот же следователь и привел двух свидетелей. Одному он сказал, повторите слова, которые он говорил против правительства. Я не слышал от него никаких слов против правительства, ответил свидетель. А вот эти показания, подписанные тобою, твои? Нет. «Не мои», — смело ответил свидетель. Следователь выругался по-матерному и вызвал второго свидетеля для очной ставки. Я взглянул на него и вспомнил, что это был новообращенный брат из Ставрополя. Он приезжал в Кисловодск на отдых, посетил наше собрание и побывал у меня дома. Мы приняли его с радушием, как родного брата. И теперь я смотрел на него, худого, изможденного до неузнаваемости. Было видно, что он много пережил в тюрьме. Когда он взглянул на меня, сразу опустил голову и тихо проговорил. «Брат дорогой, я не знал, что из-за меня вы попали сюда. Помню, с какой любовью вы угощали меня, когда я ночевал у вас. Вы легли спать на пол, а меня положили на свою постель». Он тихо плакал, а следователь закричал на него. Я вызвал тебя сюда не исповедоваться перед ним, а сказать слова, записанные вот здесь. Или они не твои? Нет, не мои. Это вы написали. Я сгною тебя в тюрьме, если ты вот здесь не распишешься, — кричал следователь. Хочешь, я снова пошлю тебя туда, где был? Перепуганный брат дрожащей рукой подписал бумагу и, не глядя на меня, встал у стены. «Вот, видишь показания против тебя? А ты упорствуешь. Уведите его», — приказал следователь охране. Зная о тех методах, которыми следователи добиваются показаний, я нисколько не обиделся на брата, подписавшего показания. Он был новообращенным, еще не утвержден в истине и не был способен стоять за нее до смерти. Меня утешала мысль, что все эти переживания и мучения я переношу за моего Спасителя, который из любви ко мне страдал неизмеримо больше.